Ковалев выглядел недовольным, что я сочла для себя обидным, раз недавно его кормила. Джипа не видно, но это не значит, что за нами не приглядывают. «Ну что?» — изрек Алексей Дмитриевич дежурную фразу. «Знаем имя и фамилию, а также то, что он то ли экстрасенс, то ли новое воплощение Будды». Ковалев неожиданно насторожился. «У них есть какие-нибудь кровавые ритуалы?» «У кого? У экстрасенсов? У буддистов?» «Что вы, любезнейший, на редкость миролюбивая религия! Все учение сводится к одному тезису. Не хочешь в следующей жизни родиться лягушкой — не пакости в этой. Какие уж там кровавые ритуалы!» «А я думал, что они поклонялись богине, не помню, как ее звали, и днем были нормальные люди, а ночью путникам кишки выпускали», — съязвил Ковалев. «Я тоже в долгу не осталась. Где читали?» «Кино посмотрел». «Уважаю ваши знания, офицер, но богиня Кали к буддистам отношения не имеет. Кино я, кстати, тоже смотрела. Однако что-то подсказывает мне, мы на правильном пути. Едем на квартиру Светки». «Зачем?» «Хочу показать портрет нашего экстрасенса соседки. Она говорила, заглядывал к Светке некто, подозрительно похожий на выходца из преисподней. По-моему, такое описание очень подходит нашему красавцу». «Что за соседка?» Я дала описание дамы в мехах, Ковалев кивнул и уверенно назвал квартиру, где она обитает. Дама встретила нас милостиво. Однако ее улыбки я на свой счет не принимала. Ясно, что адресовались они прекрасному участковому. Водрузив очки на нос, дама взглянула на фотографию и уверенно произнесла: «Это он, абсолютно точно. Он убийца? Его уже арестовали?» Оставив Ковалева выкручиваться, я направилась в квартиру Светки. Настроение у меня было скверное. Убийство, появление Светки в белых облаках, интерес бандитов к Валерке. Как это связано? Допустим, Агнесса была знакома с Авдотьевым и познакомила его со Светкой. Или их познакомил Вадим Аркадьевич. Допустим, Светка узнала о нем нечто такое, что он желал скрыть. Но при чем здесь дурацкие куклы, статья о вице-губернаторе, его внезапная кончина, зверские убийства? А главное, при чем здесь люди, перенесшие пластическую операцию, и, наконец, Валерка? «Гризли, должно быть, знает ответы», — пробормотала я. «Но хрен знаниями поделится». В квартиру вошел Ковалев. «Позвонил Севке», — сообщил со вздохом и посмотрел на меня укоризненно. «Чего ты вздыхаешь? Он должен быть счастлив. Мы ему свидетеля нашли, а заодно и подозреваемого». «Ты забыла, кто теперь занимается этим делом?» «Помню. Я провожу журналистское расследование. Ты в свой отпуск меня сопровождаешь из глубоко личных побуждений. Влюблен. И находиться вдали от меня физически не способен. И мы, как честные граждане, обо всем случайно нарытом тут же сообщаем в милицию. Какие к нам могут быть претензии?» «Что-то ты очень разговорилась», — буркнул участковый, с опаской присаживаясь на диван. «Нервничаю», — покаялась я. «Вот что, придется здесь еще раз все как следует осмотреть». «Что все?» — хмыкнул он, но с намеком на панику. «Все. Каждую бумажку, каждую надпись. Она должна была мне что-то оставить, непременно должна». «Не дури. По-твоему, она знала, что ее убьют? Тогда почему в милицию не отправилась? Следственная группа прочесала здесь все вдоль и поперек. Если бы было хоть что-то, они могли не понять, что это послание. А ты, конечно, поймешь. Буду стараться. Так, начинаем. Твой шкаф — мой стол. Твоя левая часть комнаты — моя правая. И перестань ворчать. Саке надо отрабатывать». «А что искать-то?» «Понятия не имею. Все, что покажется интересным, странным или подозрительным». «Странным. Да тут вся квартира ни на что не похожа». Он подошел к стене и ткнул пальцем в надпись «Я знаю, кто ты». повторенную раз 20. Вот это самое интересное. Ты как считаешь? Она знала своего убийцу. Эта мысль первой приходит в голову. Черт знает, что она имела в виду, пожал он плечами. Мы исправно перерыли шкаф, книжные полки, стол, осмотрели стены сверху донизу. Голова пухла от Светкиных глупостей, а толку не было никакого. Приходилось признать, мы только зря теряем время. Заварили кофе, передохнули. Ковалев смотрел на меня зверем, но терпел. От пыли я принялась чихать и уже готова была смириться с поражением. Встала посреди комнаты и сказала громко: «Эй, помоги мне! Если ты слышишь, помоги мне!» Алексей Дмитриевич замер на диване, в лице недоумение пополам с беспокойством. Должно быть, решил, что я спятила. Я закрыла глаза и ждала, терпеливо, сосредоточенно. «Помоги мне, черт возьми!» Когда я открыла глаза, взгляд уперся в надпись. «Все дороги ведут наверх, к кладбищу. Пройди за мной мой путь, если хочешь вернуться». Еще в первый свой визит сюда я обратила внимание на эти строки, но теперь, читая их, почувствовала холодок вдоль спины, и тут же точно кто-то шепнул мне в ухо: «Есть!». «В городе имеется кладбище, которое называли бы Верхним?» — спросила я, повернувшись к Ковалеву. «Вопрос риторический. Это мой город, а Алексей Дмитриевич — человек приезжий». Но он ответил: «Ты сегодня была рядом с ним». «Старое кладбище?» «Ага. Верхнее или старое?» «А почему верхнее? Нижнее где?» «Нижнее, за железкой, возле Никольской церкви. Нет там никакого кладбища». «Точно, там теперь парк. А раньше было, году в 60-м. Когда построили клуб железнодорожников, его снесли. Тебя тогда в помине не было». «Откуда знаешь?» — спросила я с подозрением. «В школу ходил побеседовать с ребятишками. Попал на урок краеведения. Очень интересно». «Участковый, тебе цены нет», — с чувством сказала я. «А зачем тебе кладбище?» «Пока не знаю, но внутренний голос рекомендует взглянуть». «Я бы прежде съездил в общагу и на базу, показал фотографию нашего упыря. Вдруг это он мужичками интересовался». «Гениально!» — кивнула я. «Я тоже об этом подумала, но ты опередил. Однако на кладбище все равно стоит взглянуть». Сначала мы отправились на базу, где работал погибший дальнобойщик. На сей раз я осталась сидеть в машине, а Ковалев пошел беседовать с людьми. Отсутствовал долго, но ничем не порадовал. Никто Авдотьева ранее здесь не видел. В общежитии то же самое. На приятеля Петрова, который его разыскивал, по словам соседа, он совершенно не похож. Тот был здоровяком и моложе. «Остается кладбище», — загрустила я. «Что там делать в это время?» — все-таки разозлился Алексей Дмитриевич. «Прогуляемся, поговорим с людьми». «С какими?» «Ну, откуда я знаю? Кого встретим, с тем и поговорим». Мы оставили машину возле приюта. Асфальтовые дорожки разделяли кладбище на 4 части. Мы прошли сначала по одной, потом по другой. Тишина под вековыми деревьями завораживала. Ковалев успокоился, шаркал себе рядом и больше не спрашивал, зачем мы здесь. Я рассматривала таблички на памятниках и вроде бы чего-то ждала. Возможно, какого-то знака. Но не отказалась бы от стрелки с надписью «Разгадка там». Ковалев наверняка решил, что я продолжаю бродить здесь из упрямства, а я в самом деле чего-то ждала. Асфальтовая дорожка оборвалась. От нее расходилось несколько тропинок, петлявших между заржавевших оград. Впереди кирпичная стена, до половины скрытая зарослями боярышника, а в стене пролом, который, как видно, был здесь уже давно. К нему вела хорошо утоптанная тропинка. Я направилась туда. Тропа вывела нас к гаражам. На пригорке, возле костерка, сидели три мужичка и ужинали. Их социальный статус был очевиден – бомжи. Заметив нас, они с полминуты разглядывали, как мы двигаем по тропе. Затем вернулись к ужину, потеряв к нам всякий интерес. «Девушка!» – все-таки не удержался и подал голос тот, что сидел лицом ко мне. «Подайте ради Христа на хлебушек!» Я направилась к ним. Не знаю, что их потрясло больше – 50 рублей, которые я дала просившему, или то, что я на корточках устроилась по соседству. «Приятного аппетита», — сказала я. Ковалев хмурил брови рядом и молчал. «Я из газеты, журналистка. Газеты читаете?» «А как же?» — серьезно ответил мужик. «Тогда должны понимать, что помочь журналисту в его работе — ваш первейший долг и обязанность». «А чего надо-то?» – забеспокоились мужики. «Вы наверняка знаете о проблемах кладбища», – с умным видом продолжала я. «Здесь захоронения еще с XIX века. Памятники ветшают, деревья погибают и в любой момент могут рухнуть на головы прохожих». «Нет здесь никаких прохожих», – обиделся мужик. «На Пасху придут 5 человек. В том конце, где есть новые могилы, еще люди ходят, а здесь все крапивой израстает. Даже бомжи не живут». «А чего так?» Мужики переглянулись. «А так», — подумав, ответил бомж и отвернулся. Ковалев пристроился рядом с ним на перевернутом ящике и задушевно спросил. «Привидений боятся». «Ага, тут такие привидения», — хмыкнул первый. А Ковалев тут же вцепился. «Какие?» «Ничего мы не знаем», — заволновался мужик. «Не пойдет», — покачала я головой. «Начали, так рассказывайте». «Про кладбище Антоныч все знает», — влез в разговор дотоле молчавший мужик с рыжей бородой, и приятели взглянули на него с благодарностью. «Он вон в том доме живет», — мужик ткнул пальцем куда-то за гаражи. «Что за Антоныч, как фамилия?» «Кто ж знает его фамилию?» «Дом красный, штукатуренный, живет на первом этаже. Увидите сразу, у него окно фанерой заколочено». Теперь мы с Ковалевым переглянулись. Было ясно, что мужики хотят поскорее от нас избавиться. Неведомого Антоныча могло и не существовать в природе. С другой стороны, устроили здесь мужики основательно и должны понимать, что если нет никакого дома с окном, фанерой и Антонычем, то вернемся мы быстро». Следовательно, Антоныч, пожалуй, существо из плоти и крови. Только вот знает ли он что? Ковалев пожал плечами, отвечая на мой немой вопрос, уточнил у мужиков, где нужный дом, и мы отправились по тропинке между гаражей. Дом притулился на задворках хлебокомбината. Довольно обветшалое здание в 2 этажа, построенное в 40-х годах прошлого века. Такое впечатление, что оно с тех пор ни разу не ремонтировалось. Штукатурка обвалилась, но там, где она держалась, было видно. Дом действительно когда-то был выкрашен в морковный цвет. Ближайшее к нам окно наполовину заколочено фанерой. Во дворе на скамейке сидели 2 старушки. И стоило нам спросить про Антоныча, как на нас обрушился словесный поток. Суть высказываний сводилась к следующему. Антоныч нигде не работает, живет подаяниями, стоит возле Никольской церкви, а в свободное от этой деятельности время ворует, причем тащит все подряд. Куда только на него не жаловались, все бестолку. Квартиру он по сию пору не пропил потому только, что она записана на жену. Та за нее исправно платит, и выселить его нет никакой возможности. Хотя у него не квартира, а форменный бомжатник. Даже дверь не запирается. Посочувствовав старушкам, мы пошли к квартире. Оказывается, Антоныча с утра никто не видел, так что он, скорее всего, отсыпается. Старушкам мы представились корреспондентами газеты, а они нас заверили, что лишь на нас у них вся надежда. Вот пропечатают в газете про их нужды, и обратит начальство внимание на бедственное положение граждан. Они проводили нас до квартиры и замерли на лестничной клетке. Дверь старая, облезлая, и с дырой в том месте, где должен находиться замок, была чуть приоткрыта. Мы вошли и дружно присвистнули. Квартира была однокомнатная. Принять ее за жилую мог только закоренелый оптимист. Пол усыпан разнообразным мусором. Зато мебель начисто отсутствовала. На полу матрас до того грязный, что от одного взгляда на него чёс шел по всему телу. На нем в настоящее время лежал мужик в бабьей куртке и спал, сладко похрапывая. Рядом пристроился еще один тип, но этот не лежал, а полусидел, привалясь к стене, и видимых признаков жизни не подавал. Лицо наверняка синюшное, хотя из-за слоя грязи определить его истинный цвет я все-таки затруднялась. Ковалев наклонился над ним, а я спросила с беспокойством: «Что?» «Вроде копыта отбросил», — ответил он без намека на уважение к чьей-то жизни. «Позови бабок для опознания». Старушки в квартиру заходить отказались, но, заглянув в открытую дверь, ответили, что на матрасе спит Антоныч, а синюшного они видят впервые. Какой-то приблудный. Хотя чему удивляться? Здесь кого только не бывает. На полу стояла бутылка с остатками какой-то жидкости. Ковалев ее понюхал и едва не лишился чувств. Я была уверена, что разбудить Антоныча нам не удастся. Но Алексей Дмитриевич справился с этим за пару минут. Приподнял страдальца, тряхнул и легонько задвинул ему по физиономии, после чего тот чудесным образом ожил. «Очухался?» — сурово спросил Ковалев. Дядька взглянул с изумлением, должно быть, пытаясь понять, кто мы и откуда. «Дружка, ты укокошил?» — продолжил Ковалев. Антоныч слабо охнул и вытаращил глаза. «За что дружка укокошил?» — спрашиваю. Рявкнул Ковалев, а Антоныч, кажется, позеленел, хотя из-за грязи на физиономии тут тоже наверняка не скажешь. «Никого я», — испуганно начал заикаться он. Минут 10 было совершенно неинтересно. Ковалев рычал, Антоныч слабо отбрыкивался, мол, ничего никогда и в мыслях не было. «Ладно, расскажешь мне про кладбище, и я, так и быть, поверю, что он к тебе уже мертвым пришел», — продолжил Ковалев. Антоныч с готовностью кивнул и тут же спросил: «А чё рассказывать?» «Всё». Мужик впал в задумчивость. «Так я ничего не знаю». «Тогда тебе не повезло. Сядешь за убийство на 8 лет, а может и на 10. Всё, дядя, конец вольной жизни. Поехали». «Про кладбище Санек рассказывал», — торопливо сказал Антоныч. «А я мужиков предупредил, чтоб поаккуратнее, раз такое дело». «Какое дело? Вы что, не знаете?» «Что я знаю, дело не твое. Мне тебя интересно послушать». «Санек сказал, на кладбище эти обосновались. Ну, бритые». «Скинхеды, что ли?» — нахмурилась я. «А черт их знает, какие-то психи могилы роют». «Какие могилы роют? Что ты болтаешь?» «Мне что Санек сказал, то и я...» «Где Санек? Как его найти?» «Так пропал он давно. Говорят, и его от того, отморозки эти». «Или ты мне все по порядку расскажешь, или...» «Понял», — кивнул Антоныч, протянул руку, извлек из-за своей спины банку с водой и жадно выпил. «Санек, знакомый мой, жил на кладбище. Там в старых склепах очень даже удобно». А потом он вдруг и говорит: «Соседи у меня беспокойные появились». Мужик сделал паузу и прикрыл глаза. То ли медитировал, то ли просто уснул. «Чего замолчал? Что за соседи?» — рявкнул Ковалев. «Ну эти, бритые!» — очнулся Антоныч. «Санек сам видел, как они могилу раскапывали. Там же иногда хоронят... Вот они свежака и откопали». «Зачем?» — не выдержала я. «Откуда я знаю? Может, ограбить хотели. В гроб-то кладут в хорошем». «О, Господи!» — простонал Ковалев, с болью душевной глядя на Антоныча. Тот опасливо отодвинулся. «Мне что сказали? Там еще один мужик жил, так он подошел к этим и говорит, мол, дайте на пропитание. Думал раскошелиться. Как же, дали 10 рублей, и в тот же день он исчез. А потом мужики нашли его внизу, возле речки, вроде как утонул. Вот Саня и забеспокоился, а потом и сам сгинул. Тогда мы и решили, что на кладбище опасно. Я кого надо предупредил. «Какую могилу они раскапывали, он не говорил?» — вмешалась я. «Возле ограды, там, где черный крест, в самом дальнем углу». «Давно это было?» «Саня осенью пропал, но этих бритых мужики еще видели. Приезжали и каждый раз ночью». «На чем приезжали?» «На машинах, конечно. Машины возле гаражей ставили и через пролом в стене шли на кладбище». «Много их было?» «Много, 10. Отморозки. Им человека убить, расплюнуть. Потому на кладбище теперь никто и не живет. Опасно». В этот момент внезапно ожил приятель Антоныча, которого мы преждевременно записали в покойники. Слабо шевельнулся и даже попытался что-то произнести. «Живой!» — захлебываясь от восторга, взвизгнул Антоныч и кинулся к другу, а мы поторопились покинуть его квартиру. «Вот видишь, а ты идти не хотел», — сказала я Алексею Дмитриевичу, когда мы возвращались к машине. «Что вижу?» — усмехнулся он. «Не зря мы заинтересовались кладбищем». «Может, объяснишь, что такого полезного мы узнали?» — продолжил вредничать он. «На кладбище что-то происходит, и Светка об этом знала». «Вилами на воде, что происходит? Какой-то бомж видел, как скинхеды могилу разрывали. Бред какой-то». «А если это некий ритуал?» Он остановился и сердито взглянул на меня. «Соседка сказала, что Светка ходила по ночам на кладбище», — продолжила я. «Смотри, у нас есть стихи, где дано прямое указание. А теперь рассказ бомжа. Если вспомнить еще куклу с иголкой в сердце, почему бы не начать вырывать покойников?» «Хочешь сказать, у кого-то настолько съехала крыша?» «Обрати внимание, что получается. Светка знакомится с Агнесой в церкви. Агнеса, судя по ее путанным словам, ждала мессию со дня на день и вроде бы даже дождалась, но мессия оказался дьяволом. А господин Авдотьев одно время выдавал себя за служителя культа. Потом дела его пошли скверно, и он свернул бурную деятельность. Теперь вроде бы живет тихо. Только так ли это?» «По-твоему, он балуется черной магией, а Светка узнала?» «Агнесса», — поправила я. «А вот она могла рассказать Светке, и та поверила. Отсюда ее интерес к энциклопедии колдовства, белым облакам и прочему. Светка была неосторожна. Ее интерес вскоре стал известен неким людям. И они поспешили с ней разделаться, так же, как и с бомжами, а потом убили Агнессу. Тогда выходит, у Авдотьева что-то вроде банды. Себя он наверняка считает духовным учителем. А два трупа мужчин — это что, тоже ритуальное убийство? Почему бы нет?» Ковалев пожал плечами. «Неужели все так просто?» — возмутился он. «Не уверена», — ответила я со вздохом. «Вот именно. Допустим, Авдотьев псих и собрал вокруг себя таких же буйно помешанных. Ну, баловались бы себе черной магией, варили бы зелье из лягушек, но здесь убийство, которое потрясло весь город, а вслед за этим еще более зверское убийство. Нет, что-то тут не так. Надо иметь исключительную наглость, чтобы, зная о том, что ведется следствие, отважиться на новый подобный шаг». «Или им так припекло, что другого выхода не оставалось», — кивнула я. «Ну все, на сегодня следствие закончено», — порадовала я спутника. «Завтра попробую разговорить Вадима Аркадьевича. Хотя что-то подсказывает мне, что наша встреча не состоится». «Думаешь, Авдотьев...» «Мои мысли не столь ужасны. Я подумала, что Павлищев будет слишком занят и просто не сможет уделить мне свое драгоценное время».